«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция 8. Загрузка компьютера, горизонталь и вертикаль. Некоторые компьютеры включаются с таким звуком. А некоторые вот так. Если мы попытаемся спеть два этих маленьких музыкальных приветствия, то в первом случае у нас все получится. Я там па-пам. А вот во втором пам. А вот во втором нет. Почему первый пример я могу узнаваемо напеть, а в другом случае нота, которую я пою, совершенно не отражает того, как звучит включающийся компьютер? Ведь они одинаковые, совпадают по высоте. Пам. Все дело в том, что в первом случае у нас есть небольшая мелодия. Несколько звуков, которые сцеплены в короткую линию. Примерно таким образом звуки речи, следующие друг за другом, складываются в знакомые слова, а слова — в предложение. Повторив эту последовательность звуков разной высоты, я напеваю мелодию. И вы сразу слышите сходство с тем, что поет, включаясь, компьютер. Ну, вроде бы проще не бывает. Но посмотрите, во втором случае никакой мелодии нет. Мы слышим один единственный звук, ни с чем не соединенный, как одно «м» или «к» или «у» нашей речи, пока не вставленное в слово, из-за этого лишенное всякого значения. Но музыка тем и отличается от речи, что в ее арсенале гораздо больше средств для передачи смысла. Одно единственное «м» ничего пока не значит, а вот одинокая нота несет массу информации. Она мгновенно заставляет вас считывать, что происходит. Вы понимаете, это включающийся компьютер. Или звук здесь все-таки не один. Давайте послушаем еще раз. На самом деле мы слышим здесь целый пучок одновременных звуков. Их тут гораздо больше, чем в том, что могу напеть я. Пам. Именно поэтому то, что я пою, совершенно не похоже на то, что я пытаюсь изобразить. Если идущие по очереди звуки, то есть мелодию, легко воспроизвести, то звучащие одновременно, то есть аккорд, невозможно. Теперь представьте, что вам нужно нарисовать две наших заставки. В одном случае, думаю, у вас получится линия, причем не ровная, как доска, а как-то поднимающаяся вверх, как ветка. Тарам-ба-бам. А в другом, когда мы слышим аккорд, чтобы нарисовать его, придется, наверное, изобразить звуки гроздью, как виноград, или нанизанными друг на друга, как бусинки на подвешенной леске. Музыка и вообще жизнь звуков — штука очень абстрактная. А мы с вами привыкли очень полагаться на зрение. Поэтому, чтобы было удобно говорить о музыке, мы часто привносим в разговор слова, связанные именно с визуальным, то есть с тем, что можно увидеть. Ну, например, мы говорим, что кто-то поет тонким голосом, хотя на самом деле понимаем, что тонким не может быть голос, а может быть скорее шнурок, что звуки бывают низкие и высокие, хотя в реальности так можно говорить скорее про этажи, например, второй и двадцатый, и прочее, вроде волна звука, яркий аккорд, густые басы. Все понимают, что густым может быть кисель, а никакие не басы, но при этом что такое густые басы, любому прекрасно понятно. Из этого же разряда важнейшие музыкальные понятия — горизонталь и вертикаль. Вообще эти слова, как известно, означают направление линии. Если нарисовать ее сверху вниз, она называется вертикальной, а если справа налево, то горизонтальной. Возвращаясь к двум нашим компьютерным звукам, первый из них, очевидно, горизонтален, а второй вертикален. Горизонталь получается из последовательных звуков. Ну, то есть мелодия — это и есть горизонталь. Причем есть музыка, основанная на горизонтали почти на 100%. Весь смысл ее в мелодии. Rica e perdura, o che Вертикаль получается, наоборот, из одновременных звуков. В свою очередь, бывает музыка, где интереснее всего вертикальная сторона. Она дает музыке колорит, палитру, краску. Вертикаль можно сравнить с чистым беспредельным цветом, который не скован никакой линией или контуром. Послушайте эту музыку. Весь смысл тут именно в вертикальных звуковых столбах, кляксах и сгустках звука. Напеть это совершенно невозможно, но информации в этих вертикалях ровно столько же, сколько в другом случае в мелодии. Но тут начинаются странные вещи. Например, эту музыку. Вроде бы можно представить себе по горизонтали. Звуки тут идут друг за другом во времени. Но стоп, мелодией это назвать совершенно невозможно. Это все-таки последовательность красочных пятен, но какая-то странная. Вертикали как будто упали на бок и рассыпались в мелкую пыль. Или здесь. Никакой горизонтали, кажется, нет. Это цепочка звуковых клякс разного оттенка. Но вот музыка закончилась, и что осталось в нашей памяти? Именно цепочка, то есть последовательность во времени, вереница шумовых событий. Пусть мы не можем их напеть, из-за того, что наше сознание располагает любые пережитые нами опыты во времени, у музыки неизбежно появляется горизонталь. Наоборот, давайте послушаем очень линейную музыку, канон, который мы обсуждали в одном из наших рассказов, основанный на том, что несколько голосов поют одну и ту же мелодию, вступая по очереди. Мы слышим, что это очень горизонтальная музыка. Мелодии стелются одна над другой, как несколько нитей. Но если мы нажмем на стоп в любой момент времени, то увидим, что эти линии между собой образуют какой-то, причем в любой момент разный, аккорд. У самой линейной музыки таким образом неизбежно появляется вертикаль. Мы приходим к немного неуютному выводу. Выходит, горизонталь и вертикаль — на самом деле неразлучны, и больше того, они одно и то же. Ну, как одно и то же, может быть, скажете вы. Вот три звука друг за другом. Горизонталь. Вот три одновременно. Вертикаль. В то же время спетые в акустике, например, огромного храма. Эти три ноты оставят за собой тающий звуковой шлейф, который будет абсолютно одинаковым, последовательно мы их спели или одновременно. Если разница в звучании — лишь иллюзия, рожденная тем, что наше сознание не может вырваться из потока времени и все воспринимает в его категориях. Становится все страннее, но самое странное впереди. Мало того, что можно представить себе горизонталь и вертикаль как одно и то же, они еще и присутствуют в любом, абсолютно любом звуке. Ну хватит, может быть, скажете вы, всему есть предел. Вот один единственный звук, никакой не аккорд, мы просто нажмем одну клавишу на фортепиано. Это же звуковая точка, тут вообще никакой линии нет, ни горизонтальной, ни вертикальной. Давайте послушаем примеры разных звуков, причем все это будут именно одиночные звуки, не вписанные ни в аккорд, ни в мелодию. Правда же, эти звуки не одинаковые. Вроде бы очищенные до предела, даже они умудряются нести в себе колоссальное количество информации. Мы понимаем, что в одном случае били часы, в другом приближался поезд, в третьем звенел бокал и так далее. Что заставило наш слух отличить один изолированный звук от другого? Это был тембр звука, то есть его окраска. Дело в том, что слышимая высота звука — лишь верхушка айсберга. На самом деле вместе с тоном, который мы улавливаем и можем пропеть, звучит бесконечное, правда, бесконечное множество звуков, которые наш слух вроде бы не считывает. На самом деле он, конечно, регистрирует их присутствие. Именно неуловимо разный состав этих дополнительных звуков, они называются обертонами, заставляет нас с легкостью определить, что вот этот свисток чайника, а вот этот паровозный. Послушайте живую скрипку. И синтезированную, то есть поддельную, электронную. Мы специально показываем вам плохой, несовершенный пример подделки. Из-за того, что здесь бедно и плохо воспроизведены обертоны, наш слух не обмануть. Мы понимаем, что скрипка эта не настоящая. Так даже отдельный изолированный звук на самом деле обладает вертикалью. То, что кажется нам одинокой нотой, на самом деле роскошная гроздь из бесконечного количества обертонов. Из всех искусств, живописи, архитектуры, фотографии, даже кино, музыка все-таки состоит в самых тесных отношениях с временем. Может быть, вам приходилось размышлять о путешествиях назад и вперед во времени, о том, что было до того, как большой взрыв запустил время и создал нашу Вселенную, и стоп, можно ли вообще говорить «было» и «до того как», если никакого времени не было, и как это вообще выйти за пределы этого неумолимого общемирового секундомера, в плену которого находится все живое и неживое последние 13,5 миллиардов лет. Начнешь пытаться представлять себе все это и начинает как-то двоиться в голове, как будто ломается внутренняя коробка передач. Мы никогда не сможем представить себе бытие вне времени. Очень жаль, но так уж мы, человеческие существа, устроены. Но мы можем попробовать к этому приблизиться. Именно музыка и размышления о ее природе, в которой мы попытались погрузиться сегодня, по-моему, является одним из самых коротких путей к тому, чтобы постараться обдумать это. Следующая лекция о музыке из мультфильма про крокодила Гену, о периодах и о том, как тоника, доминанта и субдоминанта выстраивают музыкальные сюжеты.